Кто же вас вызвал? Покойник. Похоже, что он знал о готовившемся покушении на его жизнь. К сожалению, он обратился ко мне слишком поздно. «Черт побери!» — воскликнул француз. «Выходит, что он предвидел свое собственное убийство? Это значительно меняет наши предположения. Но давайте зайдем в дом». Он распахнул калитку, и мы двинулись по направлению к дому. Бэкс продолжал говорить. «Наш следователь, месье Оте, должен немедленно все это зафиксировать. Он только что закончил осмотр места преступления и готовится к опросу свидетелей. Милейший человек, он вам понравится, очень доброжелательный, оригинален в своих методах и суждениях». «Когда было совершено преступление?» «Тело обнаружили сегодня утром около 9 часов. Показания мадам Рено и заключения докторов указывают, что смерть, очевидно, наступила около 2 часов ночи. Входите, прошу вас». Мы подошли к парадному входу на виллу. В холле сидел еще один полицейский. Он поднялся, увидев комиссара. «Где сейчас месье Оте?» — спросил комиссар. «В гостиной, месье». Комиссар Бэкс открыл дверь, находившуюся в холле слева, и мы прошли в гостиную. Оте и его секретарь сидели у большого круглого стола. Они оторвались от бумаг, когда мы вошли. Комиссар представил нас и объяснил причину нашего появления. Следователь Оте был высоким худощавым мужчиной с проницательными темными глазами и аккуратно подстриженной седой бородой, которую он по привычке гладил, когда говорил. У камина стоял пожилой человек, слегка сутулый, которого представили нам как доктора Дюрана. «Очень странно», — заметил Оте, когда комиссар закончил свой рассказ. «У вас письмо с собой, месье?» Пуаро протянул письмо, и следователь прочел его. «Да, он говорит о тайне. Какая жалость, что он мне написал подробнее. Мы вам очень обязаны, месье Пуаро. Я надеюсь, что вы удостоите нас своей помощи в расследовании этого дела. Или вы намерены вернуться в Лондон?» «Господин следователь, я предпочитаю остаться. Я не сумел прибыть вовремя, чтобы предотвратить смерть моего клиента, но я считаю своим долгом отыскать убийцу». Следователь поклонился. «Ваши чувства делают вам честь. К тому же, безусловно, мадам Рено захочет воспользоваться вашими услугами. Мы ожидаем с минуты на минуту мсье Жиро из полицейского управления в Париже, и я уверен, что вы поможете друг другу в расследовании. А пока, я надеюсь, вы не откажетесь присутствовать при опросе свидетелей. Едва ли мне надо говорить, что если вам потребуется хоть какая-нибудь помощь, она будет предоставлена немедленно. Благодарю вас, месье. Вы понимаете, что в данный момент я нахожусь в абсолютном неведении, я не знаю ровным счетом ничего». Отте кивнул комиссару, и тот рассказал. «Сегодня утром старая служанка Франсуаза, спустившись вниз, чтобы начать уборку, увидела входную дверь открытой настежь. Испугавшись, что в доме могли побывать грабители, она заглянула в гостиную. Но, увидев, что серебро на месте, успокоилась и больше об этом не думала, решив, что, очевидно, ее хозяин поднялся рано и вышел прогуляться. Извините, мсье, что я вас прерываю, но была ли у него такая привычка?» «Нет, не было, но у старухи Франсуазы укоренилось общеизвестное представление об англичанах. Они все сумасшедшие и в любой момент могут совершать самые непонятные поступки. Когда горничная вошла к мадам Рено, чтобы, как всегда, разбудить ее, то, к своему ужасу, увидела ее связанной с заткнутым ртом. В это же время было обнаружено уже остывшее тело мсье Рено. Он был убит ударом ножа в спину». «Где?» «Вот это-то и есть одна из наиболее удивительных особенностей происшествия, мсье Пуаро. Он лежал лицом вниз в свежевырытой яме». «Что?» «Да, яма была свежевырытой, всего в нескольких ярдах от границы участка виллы». «И сколько времени он был мертв?» На этот вопрос ответил доктор Дюран. «Я осмотрел тело сегодня в 10 часов утра. Смерть, должно быть, наступила, по крайней мере, за 7 или, возможно, за 10 часов до этого». «Да, Из этого вытекает, что убийство совершено между полночью и 3 часами утра. Совершенно верно.